Ощущение чужих смертей, что до сих пор периодически бьет по восприятию, говоря о гибели кого-то, запертого в спасательной капсуле или на борту погибающего корабля, вызывало острое желание закрыться, но, не сейчас, уж лучше потерпеть это неудобство, чем нарваться на проблемы из-за своей жажды комфорта. Ученица в своей каюте, младшие джедаи тоже отправлены по своим местам, мысленно перебирал я возможные вопросы, способные вылететь из головы ввиду их минимальной важности. Динаидитра о своих подопечных сами позаботится. Сенаторы, вроде бы, больше не устраивали театральных представлений. Уже хорошо. Побывав в кабинке освежителя, я отправился в кровать, желая насладиться неожиданной для флота роскошью, двуспальным траходромом, именуемым кроватью. Однако, стоило мне закрыть глаза, как темноту помещения разорвали мерцание дисплея комлинка и его же звуковой сигнал. Нажав кнопку аудиоответа, дабы не красоваться перед подчиненными в неглиже, я произнес: «Слушаю, генерал, сэр», раздался голос Норт, «у нас тут проблема. Найдена спасательная капсула производства Техносоюза. Согласно процедуре безопасности, ангар перед вскрытием был изолирован. Группа клонов и техников после снятия люка прекратила отвечать на вызовы. Камеры в помещении тоже отключились. Значит, это были смерти клонов и ремонтников», мысленно скривился я. «Урок на будущее. Всех джедаев поднять по тревоге. По кораблю ввести противоабордажные меры», распорядился я, принявшись одеваться. «Я скоро буду на месте». Глядя на руины, оставшиеся от города после того, как по нему ударили с орбиты корабли республиканцев, Альто пребывал в бешенстве. «Что наши союзники?» — поинтересовался мужчина у помощника. «Обе эскадры разбиты. Республиканцы потеряли 2 корвета и около 100 истребителей», — мрачно ответил ему джебимец. «При этом, они оставили на орбите все аккламаторы и 2 венатора с эскортными силами, а остальные их корабли ушли, судя по вектору прыжка, к Джубикару». «Проклятие», — выдохнул Стратус, вновь глядя на оплавленные конструкции зданий. «Первоначальный план подразумевал, что джедаи высадятся на планету сразу же, как только отгонят от орбиты охранную эскадру, которая имела хоть и не критическую численность, но достаточную для того, чтобы ее не смогли быстро уничтожить. А затем в систему вошли бы остальные 3 силы КНС и заперли республиканцев, отрезав от флота. Увы, реальность оказалась совершенно не такой. УНИК-7 разбили охранную группу, а затем, даже не пытаясь устроить десант, приступили к орбитальной бомбардировке, предварительно отправив на разведку 100, если не 1000, зондов. То ли джедаи оказались умнее, то ли офицеры их эскадры смогли убедить в правильности подобной тактики. Впрочем, последнее было наиболее вероятным. Сами по себе выходцы из храма едва ли стали бы наносить удары по городам. «Наши силы выведены на резервные базы», — вздохнул Стратус, отвлекаясь от мрачных мыслей. «Да, но в некоторых случаях республиканцы умудрились нанести удары по ним», — вздохнул Лида Теркус, являющийся помощником и фактическим руководителем администрации Альто. «Больше всего пострадало подразделение «Нимбус». Потери достигаю 80% посчитанные». «Там были зонды?» — спросил Стратус, обдумывая услышанное. «Нет», — покачал головой Лида, — «но большинство выживших говорит, что перед началом орбитальных ударов у всех начала болеть голова, появилось головокружение и начались галлюцинации, в которых они участвуют в боях против республиканских клонов. Эта датамирка, которая была на базе «Нимбус», уже пришла в себя и говорит, что их нашли с помощью джедайского колдовства». «Вот как», — задумчиво провел ладонью по густой, собранной в несколько кос, бороде Альто, — «я бы не поверил, если бы не слова наших бойцов, да и отсутствие зондов. Но не было ли предательства? Все же, есть среди нас предатели, готовые за горсть кредитов продать наш мир Сенату. Выясняем, но маловероятно. Все системы связи под нашим жестким контролем», — покачал головой Теркус. «А, чтобы обеспечить связь с орбитой, необходимо либо достаточно мощное оборудование, либо использовать ретрансляторы. Первое мы бы засекли, а второе уже проверяют. Будем исходить из 2 вариантов, вздохнул Альто. «Предатели и колдовство джедаев. Свяжитесь с этим Дурджем. Возможно, он найдет способ что-то придумать в данной ситуации. Хоть и псих, но у него есть опыт противодействия джедаям». Стоя на мостике, я наблюдал за тем, как корабли моей эскадры добивают силы КНС, весьма малочисленные, к слову. Одно проведение, 1 барышник и 6 щедростей, хотя я и ожидал куда большего. Сам бой занял несколько минут, хотя готовились мы к нему весьма основательно. Пользуясь высокой автономностью, наличием собственного гипердвигателя и мощнейшими сенсорными системами, в систему Джубикар были отправлены АРТ-170, которые и провели разведку ситуации. Присланные ими сведения подтолкнули меня к довольно авантюрному решению. Когда мы начнем десантную операцию, даже эти куцые силы могут создать проблемы. Используют те же щедрости в качестве брандеров и лишимся мы либо десанта, либо какого-то из наших крупных кораблей. Оно нам надо. Собственно, по этой причине я и решился на разделение наших сил с нюансами. В Таскит и Хандуин были отправлены тройки АРТ-170 в качестве средства разведки и раннего обнаружения. На орбите Джабима мы оставили все Акклиматоры и два Венатора со штатным эскортом из Арквитинс-3, ЦР-90 и МЛА, а остальными силами явились в систему Джубикал, где принялись потрошить имеющиеся сам подразделения КНС. В наше отсутствие, линейные Акклиматоры, в компании Венаторов продолжат беспокоящий огонь по планете, постепенно смешивая местные города с тем болотом, коим является наш будущий ТВД, примавтора ТВД, театр военных действий. На фоне полнейшего разгрома сил противника, мои мысли то и дело возвращались к неожиданному трофею в лице Арресинг. Отпетая сука, мразь и продажная тварь, никаких других слов в ее адрес, кроме матерных, в голову не приходило. Беглая ученица Анны Кура, оказавшаяся невероятно омерзительным существом, назвать ее женщиной у меня язык не поворачивался. Оказавшись на борту императора, она умудрилась убить 7 клонов-пехотинцев и 5 техников из состава экипажа, но на большее ее боевых навыков не хватило. Оказавшаяся в момент объявления тревоги ближе всех Тал-Лисибит, бросилась к кенгуру и застала момент вскрытия заблокированных створок алым клинком светового меча. Собственно, на том победный путь Арресинкой закончился. Инвандунка Стерхази справилась с беглянкой не слишком напрягаясь, несмотря на то, что та пыталась использовать против девушки техники силы. Подоспевшие ей на помощь Секура, находившаяся на борту императора, и Лопин уже помогали паковать едва дергающуюся полукровку. Ну а чтобы окончательно пресечь любые попытки побега, Синг попросту отрубили конечности. Добрая Тал-Лисибит, выслушав предложение Эйлы о различных медикаментозных способах блокировки связи с силой, пожала плечами и 3 быстрыми движениями лишила Ару даже малейших шансов на побег. Хорошая девочка, умная, мысленно усмехнулся я, подобные методы одобряю. Надо будет Тал-Лисибит в фехтовании поднатаскать и приставить к ней Зенрес, чтобы с помощью датамирских ритуалов помогла младшему джедаю стать чуточку сильнее. Мои познания в этом вопросе ограничены тем, что знали Скорчи Вишейд. Подобные вещи, не лучшая штука и пагубно скажутся на психике Инвандунка Стерхази. Вообще, я стараюсь выделять время и серьезно заниматься Тал-Лисибит темой тактики и стратегии, нагружая девушку как изучением баталий прошлого, так и их разбором, самих боев, причин и последствий, включая прямые и косвенные, внешних факторов, состояние сил противника, логистики военных и гражданских поставок, а также экономического среза данных вопросов. На основании всего этого, Инвандунка Стерхази учится делать выводы, собирать информацию, анализировать ее, делать выводы, на основании которых проводить планирование. В этом вопросе мне изрядно помогают Андер и Уолин, взявшиеся за мою подопечную с удивительным энтузиазмом. То ли она вызывает у них симпатию в силу своей внешности, то ли благодаря характеру, упорству и готовности идти до конца. Как закончите, отправляйте призовые команды даже не обломки, вздохнул я, нужны данные навигационных компьютеров, бортовиков, капитанских журналов. Я помню, генерал, улыбнулся Уолин. Адмирал уже был в курсе того, что мы ищем. Карибан, я бывал там и смогу провести корабль к этой планете с помощью силы, но, сомневаюсь, что этого будет достаточно. Наверняка КНС отправили туда достаточно крупные эскадры для обеспечения охраны, да и орбитальные платформы с крепостями в качестве элемента обороны никто не отменял. Не удивлюсь, если родина ситхов имеет оборону в разы лучшую, чем любой другой материнский мир сепаратистов. Между тем, мысли вернулись к пленнице, разум которой мы с Лапином, Морные Лары поочередно потрошили, вдумчиво и не торопясь, а потом и Лилаш подключили к этому делу, благо, датамирские ведьмы в менталистике тоже знают толк и способны на весьма серьезные вещи. Между тем, полученные сведения вызывали вопросы, причем, весьма серьезные. Начать стоит с того, что на Карибане действительно существует Академия ситхов. Однако, строить ее начали еще за несколько лет до начала войны. Более того, некоторые из ее первых курсантов даже принимали участие в боях. Например, на Карулаге и Мандалоре, где и нашли свою смерть от моего клинка. Сейчас там находится больше 1000 разумных, основная масса которых являются людьми, карунами, талатианами, карелленцами, сифи и забраками. У подавляющей части этих курсантов количество мидихлориан превышает 7000, что весьма достойно, явно выше уровня младшего джедая и большинства оперативников силового крыла кода. Ближайший выпуск запланирован через 4 года, поскольку массовые занятия начались 7 месяцев назад. Итог, средний курс подготовки в условиях войны, при том, что основную массу курсантов набирают уже в виде вполне зрелых личностей, составляет порядка 5 лет. Учитывая, что речь идет не об обывателях с улицы, в жизни не державших оружие, а о лицах, имеющих боевой опыт, включая службу в различных секторальных армиях, ЧВК и отрядах наемников, картина получается не самая приятная. Практический военный опыт, помноженный на классическую ситхскую муштру, хоть и видоизменившуюся за 4000 лет, делают наших будущих противников весьма опасными. Это не синг, которую назвать даже приличной наемницей язык не повернется, и не сестры ночи, делающие упор на ритуалистику. Будущие выпускники Академии ситхов будут похожи на тех, с кем мне довелось столкнуться во времена Вишейта. Обученные, дисциплинированные и умелые солдаты и офицеры, знающие вкус войны, цену работы на поле боя слаженного коллектива и способные мыслить куда шире, чем вчерашний падаван, вырвавшийся на свободу от догм ордена джедаев. Стоит таким кадром появиться в рядах КНС, как республике станет очень грустно и сложно, если уж империя Вишейта, делая ставку на живых солдат, да и еще не обладая численным преимуществом, едва не уничтожила мою родину, то теперь ситуация может оказаться совсем паршивой. Дроидов можно производить где угодно и сколько угодно, было бы сырье, а современные автоматизированные развертываемые производства обеспечат сотни миллионов кибернетических стволов в любой точке галактики за довольно короткое время. Что хуже, просто так найти Карибан не выйдет. Ситхи позаботились о безопасности своей вотчины. Все поставки идут исключительно через несколько перевалочных станций. Грузы встречают сотрудники СБ Академии, контролируют перегрузку на свои корабли, тщательно проверяя каждый контейнер. Аналогично и с будущими курсантами. Их маршрут полностью аналогичен. Из-за этого надеяться на наличие координаты сведения маршрута к Карибану в бортовых компьютерах кораблей КНС глупо. Впрочем, отменять приказ о сборе и анализе данных я не собираюсь. Помимо информации об Академии ситхов существуют и другие вопросы, прояснение которых может быть весьма полезно. Например, точные сведения о верфях и развертываемых ремонтных стапелях в различных системах. Если таковые получится выявить и либо захватить, либо уничтожить, то жизнь у флота сепаратистов станет куда сложнее. Сбор трофеев и спас капсул закончен, доложил Уолин, вырывая меня из раздумий. Хорошо, кивнул я, возвращаемся к Джабиму. На орбите этой планеты старшим я оставил Дина. Парень имеет боевой опыт, а в годы наших совместных тренировок много времени вместе со мной проводил в архивах храма, изучая военную историю. Собственно, потому я и уверен в том, что в случае неожиданности он сможет отбиться, серьезно потрепал практически любого противника. Да и его способности как одаренного мне достаточно хорошо известны. Справиться. Тем более, что отправленные в соседние системы ART-170 успеют предупредить его о подходящих силах КНС и он сможет вовремя провести перестроение своих кораблей. Принято, отозвался Уолин, принявшись отдавать распоряжение офицерам эскадры. Я же, поколебавшись, отправился в свой кабинет. Смысла далее находиться на мостике уже не было, а вот с документами необходимо закончить. Увы, но основную часть этой работы мне попросту ни на кого переложить. Особенно это касается темы курса подготовки курсантов военного корпуса, строящегося на Орда. Сей вопрос и без того вызывает регулярные скандалы в храме, а уж когда магистр увидит не только учебные куры по военным специальностям, но и вполне конкретные методики по развитию способностей, их крики будут слышны на Нар-Шаддаа. Оказавшись в кабинете, я с удивлением обнаружил горящий индикатор голосовых сообщений, пришедших по корабельной сети. Кому ж не имется, вырвалось у меня. Нажав кнопку прослушивания, я включил свой датапад и, Открыв так и незаконченный документ по списку упражнений для будущих джедаев-курсантов, замер удивленный услышанным. «Старший генерал Скайуокер, это сенатор Матма. Будьте так любезны, когда освободитесь, уделите мне свое время. У нас назрел весьма важный разговор». «Вот как», — задумчиво покачал я головой, — «важный разговор. Как интересно». Спустя десяток минут в кабинете уже находились Дитра, Элис и Трис, а также прихваченная ими Лилаш. «Что за срочность?» — поинтересовалась Датамирка, усевшись на диван рядом с моей ученицей. Покосившись на Зенрес, я с удивлением отметил, что ведьма обзавелась рукоятью светового меча. По всей видимости, Лопин взялся тренировать девицу в фехтовании. Впрочем, судя по фигуре, не только. Лилаш за прошедшие месяцы стала куда более мускулистой. От былой худобы не осталось следа, а движения приобрели плавность. Исчезла дерганность. Видимо, сытая жизнь, хоть и на флотской диете в виде местных, не самых достойных, блюд, положительно сказывается на ее здоровье. Да и целительские техники, в которых на Зенрес принялась тренироваться Трис, дают о себе знать. Сама Элара не комментирует, каким именно образом смогла договориться с Датамиркой. Правда, явное потемнение энергетики девочки говорит об очень многом. Они обе явно тренируются в далеко не самых светлых техниках силы. Сенатор Матма жаждет серьезного разговора, пожал я плечами, думаю, стоит ли ее сразу радовать будущей миротворческой миссией или подождать, пока она выдвинет свои условия. Полагаешь, она что-то хочет потребовать? — поинтересовался Дитра, нахмурившись. Скорее всего, Матма – опытный политик. Она не привыкла быть контролируемой и заткнутой в угол. Естественно, что она будет стараться выкрутиться и вцепиться в глотку своими ядовитыми зубами, — рассмеялся я, — такая уж у сенаторов натура. В таком случае, предлагаю не тянуть, а вызвать ее сюда, — пожал плечами Лопин, — заодно оценим, в каком составе она хочет провести диалог. Значит, не будем тянуть. Через 15 минут в моем кабинете, совершенно не предназначенном для крупных совещаний, стало тесно. К джедаям и Датамирке добавились Матма, Органа и Чучи, которых едва удалось рассадить. «Теперь я вас внимательно слушаю», — произнес я, глядя в глаза Мон. «Мне очень интересно узнать, на что приходится тратить время». «Это в ваших же интересах, генерал», — усмехнулась Матма. «Ведь, если вы не помните, то война не вечна, а Руусанское соглашение никто». «Ближе к делу», — оборвал я свою собеседницу, — «меньше политических высказываний и больше конкретики». Мон нахмурилась, бросив взгляд на Органу и Чучи, но продолжила: «Это касается текущей ситуации. Согласно полномочиям нашей комиссии, мы имеем право вмешиваться в процесс с руководства эскадрой, отменять ваши приказы и быть расстрелянными за государственную измену», — закончил я за нее, — «еще конкретнее, сенатор. И, напомню, вы сейчас на борту военного корабля, выполняющего боевую задачу. В помещении находятся действующие офицеры ВАР, а не ваши коллеги из Сената. У нас всех есть обязанности согласно штатного расписания, которые мы должны выполнять, а не слушать словесные кружева». «Хорошо», — тяжело вздохнула Матма, — «пользуясь данными мне полномочиями, я отменяю приказ об орбитальной бомбардировке, а также отстраняю вас от руководства операцией. У вас есть документы, подтверждающие такие полномочия?» — поинтересовался я. «И основания для отмены моего приказа, например, данные разведки, подтверждающие отсутствие военных объектов в зоне ведения орбитальной бомбардировки, или нечто аналогичное?» — «Что?» — удивилась женщина. «Вы...» — «Хорошо», — поднял я руку, — «мы прекратим нанесение орбитальных ударов. Более того, вы отправитесь на поверхность Джабима в качестве парламентария, Кальто Стратусу, лично. Если же вы этого не сделаете, то я посчитаю происходящее государственной изменой и поступлю с вами по законам военного времени, которые вы, как действующий сенатор, должны знать». Ответом мне стало побелевшее лицо Матмы. Она явно понимала, о чем речь. «Вы еще и ставите мне условия?» — нахмурилась женщина. «Значит, вы отказываетесь?» — оскалился я. «Вам так не терпится оказаться у расстрельной стенки? Впрочем, думаю, все можно сделать проще. Оформляйте все сказанное вами в официальном порядке, по официальным каналам. Вы же знаете процедуру. Учитывая бюрократические лабиринты, даже если Матма будет пользоваться своими связями и знакомствами, ее запросы будут рассмотрены, не говоря уже о вынесении решения по ним и формировании ответа, не меньше, чем через год. Вот уж когда бюрократы коррупции оказываются полезны. Судя по всему, сенатор это прекрасно поняла. Это займет слишком много времени, а вы уже сейчас. Документы, подтверждающие ваши полномочия, предоставьте, вмешался в разговор Дитра, иначе вас можно на месте арестовывать за государственную измену. Что, как вы смеете? Возмутилась Матма. У нее их просто нет, покачал я головой. Перед началом операции со мной связывались высший совет и лично канцлер Палпатин. Ни о каких таких полномочиях речи не шло. Сенатор Матма попросту врет. Послушайте, Скайуокер, я не знаю, что вы себе нафантазировали, но руусанские. Хватит, поднял я руку, судя по всему, вы серьезно зарылись, госпожа сенатор. Потому я даю вам выбор. Либо вы проявляете все свои дипломатические способности и в личной беседе убеждаете Альто Страту создать планету, либо будете казнены за попытку совершения диверсии. Когда сенаторы покинули кабинет, я вызывал Луолина. Адмирал, приказ по эскадре. Любая связь за пределами УНИК-7 только по моему разрешению. Это же касается наших дражайших сенаторов. Они подозреваются в государственной измене и попытке совершения диверсии в пользу КНС. КХМ, голограмма адмирала дернулась, а затем офицер произнес: «Хорошо, я уведомлю капитанов кораблей. Что-нибудь еще?» «Да», кивнул я, «обеспечьте шаттл с дроидом вместо пилота. Раскрасьте его в дипломатические цвета». Судя по всему, сенатор Матма намеревается продемонстрировать свои таланты миротворца. «О чем ты думала?» Хмуро спросил Бейл, глядя на Мон, «что с тобой вообще происходит? А ты не видишь, что творится вокруг?» Покачала головой женщина, джедаи отрезают пленным конечности, а этот Скайуокер лишь одобрительно кивает и начинает что-то делать с той девушкой, отчего у нее идет кровь из носа, а она сама дико кричит. Про то, как они устраивают геноцид над джабиями, я уже и говорить не хочу. Джедаи явно вошли во вкус и не станут отдавать власть, которую им дал Палпатин. «Разве ты не видишь? Их надо истребить, пока не поздно». «Не поздно?» – нахмурился Органа. «Что значит «пока не поздно»?» «Что? Они становятся сильнее?» – вздохнула Матма, наливая себе виски. «Это война. Да, у джедаев много убитых. Да, произошел раскол в их ордене, но они становятся сильнее. Их надо убрать из вар, пока эти ублюдки не решили, что для республики будет лучше избавиться от сената. А такое уже бывало до Руусана, и не раз. Только тогда подобным образом мыслили отступники их ордена, а сейчас это нормальные разговоры среди них самих». «Ты сошла с ума», — вздохнул Бейл, поднимаясь из кресла. «Я все понимаю, Мон, но мы на войне. Военнопленных надо допрашивать, а та девушка, о которой ты так печешься, темная одаренная. Единственный способ не дать таким сбежать, отрубить конечности. И то это не будет гарантией». Подойдя к иллюминатору, мужчина уставился на марево гиперпространства. Эскадра, разгромив очередное подразделение КНС, возвращалась к Джабиму, где оставались еще 6 боевых кораблей с эскортом. Сейчас, наблюдая за действиями Скайуокера в реальной боевой обстановке и всей этой войной, Органа начинал понимать куда больше, чем остальные сенаторы. Несмотря на личную неприязнь, Бейл не мог не признать расчетливости и острого ума этого джедая. Да, он невероятно силен и многие вещи решает просто за счет собственного могущества, но это не отменяет его полководческого таланта. Просчитать засаду, спровоцировать врага на активные действия, устроив уже свою ловушку. Пытаться становиться на пути этого джедая было опасно, даже без учета компромата, который имеется у него. Почему Матма этого не понимает? И чего она так боится? Мысленно нахмурился Бейл. Оказавшись на борту гнева Корусанта, она будто голову потеряла и вытворяет одну глупость за другой. Ладно, Чучи, она, хотя бы, молода и неопытна, но Мон, что происходит? Между тем, Матма не собиралась успокаиваться. Женщина, налив себе виски, одним глотком осушила стакан, а затем, вновь наполнив его, уставилась на Бейла. «И ты туда же?» Устало откинулась на спинку кресла Матма. «Почему ты не видишь? Или твой страх за собственную шкуру все перекрывает? Если ты так боишься джедаев, то почему была с нами во время организации монастыря?» Повернулся Органа к Мон. «Или ты хочешь иметь джедаев-рабов, а вот те, кто не будут служить твоим интересам, должны быть уничтожены. Только не говори, что ты неожиданно стал их ярым сторонником, Бейл», фыркнула Матма, вновь осушив свой стакан. «Я в это никогда не поверю. Тогда расскажи мне то, чего я не знаю», покачал головой Органа. «Что ты знаешь о планете Малакор-В?» Вместо ответа спросила Мон. «Ничего, покачал головой Органа. «Она была уничтожена джедаями», — ответила женщина, бросив стакан на пол и принявшись пить виски прямо из графина. Аналогичная судьба постигла почти десяток планет. Это результат получения джедаями власти, даже временной. «Мне нужны подробности», — покачал головой Бейл, осуждающе глядя на быстро пьянеющую женщину, «и возьми себя в руки. Ты вытворяешь одну глупость за другой». «Глупость сделал Палпатин, дав джедаям в руки армию и флот», — махнула почти опустевшим графином Матма. «А я уже считай труп. Но, слушай, пока сенаторы обсуждали прошлое и настоящее», полковник Ричард Калриссиан задумчиво слушал их, используя прослушивающую аппаратуру, установленную его подчиненными в каютах политиков. К джедаям Матукой не рисковали соваться, а вот сенаторы были легкой мишенью. Между тем, ухмылка офицера, прислушивающегося к беседе, резко исчезла, сменившись мрачной напряженностью, стоило Матме произнести одну единственную фразу. «Я не знаю, кто именно додумался подстраховаться, но у клонов есть некий приказ 66, который они должны будут исполнить, в случае неповиновения канцлеру или сенату. Детали пока не удалось выяснить, но, хоть это обнадеживает, не все такие идиоты, как Палпатин». «Вот оно как», — прошептал офицер. «Ну же, политическая шлюха, расскажи, откуда тебе это известно». Направив на Мон Матму тонкие, едва заметные потоки силы, Матукой принялся воздействовать на разум женщины, надеясь получить больше информации. Собственно, ее сегодняшняя выходка тоже была результатом деятельности Калриссиана, решившего помочь сей даме отправиться в могилу. Не своими же руками Матукой должны убирать опасных политиков. «Я случайно узнала об этом», — пьяно вздохнула Матма, «просто потребовала от одного клона офицера перечислить имеющиеся у них приказы, когда тот не захотел подчиняться моим требованиям». «И он так просто рассказал об этом?» — поинтересовался Бейл. «Нет, только номер приказа. Остальное, как сказал клон, секретно. Мне пришлось связываться со своими знакомыми в СРБ и добиваться информации через них. Тогда-то и выяснилось, что за приказ. Они, к слову, тоже удивились. А приказ касается только джедаев или, насколько я поняла, речь идет о всех одаренных, что откажутся подчиняться канцлеру и сенату». «Хат», — выдохнул полковник, — «это уже серьезно». Между тем, разговор принял совсем уж странный оборот. «Ты давно узнала об этом?» — спросил Органа. «Уже после того, как были разгромлены наши базы по монастырю. Я еще тогда думала, что это джедаи что-то пронюхали и решили вопрос радикально, но представители храма так и не подняли этот вопрос нигде, хотя, как мне кажется, там хватало компромата на нас». «Это точно они», — покачал головой Бейл, вновь поднявшись из кресла, «если уж генерал продемонстрировал мне весьма качественную подборку. Там даже видео наших визитов на станцию монастырь есть. Все, включая данные банковских переводов, записи разговоров, переписки. Зря ты решила устраивать этот скандал. Неужели непонятно, что это бесполезно? Он теперь утопит и тебя, и меня». «Хаттов Скайуэкер», — фыркнул Ричард, опирая локти на стол, «ты держишь сенаторов за глотку компроматом. Вот стервец, хоть и сопляк, джедай. Хорошо, что не все в храме такие хитрожопые, как ты». Киндалорда с грустью смотрел на то, как последние рабочие покидают котлован. Разрывающие ночную тьму прожектора рассекателя освещали полуторакилометровую яму, глубиной порядка 130 метров. На дне этого гигантского раскопа покоилось древнее чудо техники, некогда спрятанное по приказу Мандалора-хранителя. Прошли 4000 лет и в клане успели забыть о своих хранилищах, посчитав, что могучие корабли древности больше никогда не потребуются мандалорскому народу. Прошедшие века подтвердили это мнение. Республика из года в год высасывала соки из сектора, не забывая периодически демонстрировать все прелести демократии с помощью своих эскадр. Персонал и дроиды покинули раскоп, раздалось в динамике гарнитуры. «Начинайте подъем», — ответил Киндал, подняв взгляд на силуэт дредноута, зависшего над ним. Мысли мандалорца вновь вернулись к тому, что предшествовало происходящему в этом месте. Однако, произошло невероятное. Прошлое ожило и, неожиданно явившись из тьмы веков, потребовало от мандалорцев проснуться и вспомнить свою истинную суть. Лорд Риван, джедай и ситх, победитель и надежда воинственного народа, вернулся. С его появлением мандалорский сектор закипел. Дозор смерти был истреблен. Ситхи, что поддерживали этих ублюдков, оказались убиты древним полководцем, а затем он потребовал восстановить армию и флот, сформировать полноценный государственный аппарат со всеми его институтами, начал строительство своей академии, которую наивные джедаи из Корусанта считают своей. Сегодня клан Орде делает еще один шаг на пути исполнения приказа своего повелителя. Гравитационные захваты, установленные на рассекателе, не менее древнем, но все еще могучем дредноуте, начали подъем корабля, что был спрятан на планете века назад. Тихий шелест осыпающегося грунта быстро превратился в треск и грохот, когда из котлована показался выступающий над корпусом мостик Центуриона. Да, века не пощадили ветерана давних войн, едва ли его системы удастся оживить после 4000 лет под землей. Однако, главное не в них. Оборудование явно устарело, и даже если бы оно оказалось работоспособным, его пришлось бы менять на современное. Орудия, излучатели щитов, реакторы и двигатели, энергомагистрали. Все это за прошедшие века успело развиться, уходя далеко вперед. Самым же ценным тут был, фактически, корпус. Силовой набор и броня линейного крейсера типа «Центурион» могли дать фору и современным императорам с победами. «Есть отрыв», — раздалось в динамике гарнитуры. «Продолжаем подъем», — ответил Киндл, удовлетворенно вздохнув. Громадная клиновидная туша древнего крейсера медленно покидала свое пристанище, где провела 4000 лет. Повернувшись, мужчина уставился на огни прожекторов, освещающие еще 4 таких раскопа. «Похоже, не зря наш клан так старался спрятать свои трофеи», — усмехнулся Киндл, направляясь к своему кораблю. На посадочной площадке, организованной неподалеку от раскопов, находился корвет типа «Мародер», детище корпорации «Республиканские системы Сиенера», почему-то отринутое чиновниками корпуса юстиции, а затем и снабженцами флота ВАР, оказалось уместно для возрождающегося флота Мандалорского сектора. «Мандал Моторс» уже купили лицензию на производство этих грозных машин, не забыв приобрести и партию готовых корветов, благодаря чему территории воинственного народа ныне патрулируются весьма достойными, пусть и небольшими, эскадрильями корветов и тяжелых истребителей. Вызывав через корабельную систему связи Скарда, мужчина произнес: «Первый Центурион покинул лёжку». «Хорошо», — раздался в ответ довольный голос главы клана и Мандалора в одном лице, «жду отчета по остальным. Представители Райта уже прибыли и готовы начать работы по этим красавцам». Глава 62. Миротворцы грязи. Примечание к части. На бусте в конце главы рисунок пасхалка. «Эскадра вышла на позиции», — произнес Уолин, выслушав доклады капитанов. «Отлично. Возобновить нанесение ударов». На мгновение освещение в рубке мигнуло, а затем вернулось в норму. Орудия главного калибра принялись наносить удары по целям на поверхности планеты. Высоко ионизированная атмосфера Джабима серьезно разряжает энергию каждого выстрела, но и того, что таки долетает достаточно для серьезных разрушений. «Через сутки мы прекратим орбитальную бомбардировку», — повернулся я к Матме, молча наблюдающей за происходящим. «После этого вас доставят в столицу планеты, где вы сможете проявить ваши дипломатические таланты». Женщина молча повернулась ко мне и произнесла: «Фактически, вы отправляете меня на смерть». О том, что к нему будет направлен парламентер для ведения переговоров, Альто Стратус будет уведомлен. Пожал я плечами. «Дальше, ваши проблемы, ведь, у вас есть полномочия». Не стал я сдерживать рвущийся наружу сарказм. Надо сказать, что офицеры, присутствующие на мостике, демонстрировали удивительное единодушие в своих чувствах: удовлетворение, злорадство, радость. И ни один из них не сочувствовал сенатору. Впрочем, это не удивительно. Политики республики за века существования сената успели продемонстрировать свое нутро всем желающим и нежелающим. Между тем, мне вспомнилась весьма занятная беседа с полковником Калриссианом, который не только сообщил мне детали разговора сенаторов, не забыв поделиться записью, но и обсудил саму ситуацию, которая старшему в группе Матукой, присланных на мою эскадру, совершенно не нравилась. «Что же вы предлагаете?» — поинтересовался я у своего собеседника, закончив просмотр весьма интересного видео. «Думаю, имеет смысл провести проверку клонов», — пожал плечами офицер. «Допустим, каждый сотый. Если информация подтвердится, а мне кажется, что именно так и будет, то нужно сообщить руководству наших орденов, а дальше уже пускать они там разбираются, как быть. Предлагаю действовать параллельно», — обдумав предложение, ответил я, — «дабы избежать эксцессов. Группа джедаев проверит одних клонов, группа Матукой – других. После этого мы обмениваемся результатами проверки, а уже затем отправляем их нашим руководителям. Теперь задумался уже Ричард. Видимо, ему не приходило в голову, что столь важную информацию могут попросту не воспринять. «Тогда предлагаю в эту схему добавить еще вашу датамирку», — вздохнул полковник. «Хоть ведьмы теперь и сидят среди магистров, но еще не успели стать естественной частью вашего ордена. Их можно считать нейтральной стороной. Подходит. После этого, как говорится, процесс пошел. И, надо сказать, результаты были удручающими. Приказов, касающихся именно одаренных, уклонов было в мозгах больше, чем положений в уставе ВАР, и 2/3 из них относились именно к физической ликвидации. Учитывая, что подавляющая часть тех же джедаев едва ли справится в открытом бою с отделением клонов-пехотинцев. Не тот уровень, банально. Если же говорить о Матукой, то тут ситуация сложнее. С одной стороны, они компенсируют свою неспособность к тому же телекинезу или иным техникам, требовательным к личному могуществу, совершенно другим подходом, изменением или усилением собственного тела. Да, физически Матукой значительно быстрее, сильнее и выносливее обычных разумных, но не слишком долго. Да и в плане живучести они джедаям уступают. Помимо прочего, такая вещь, как боевое предвидение, доступна единицам из них, из-за чего отражать те же бластерные выстрелы среди представителей сего ордена способны единицы. Вывод напрашивается сам собой: в случае открытого столкновения с теми же клонами-пехотинцами ничего хорошего наших бывших собратьев не ждет. Естественно, что Калриссиан всполошился. Кто угодно на его месте задумается об угрозе в свой адрес. Ведь подобные приказы не могли появиться на ровном месте. В конечном итоге, пришлось подключать к делу Миларию, которая смогла устроить сеансы связи с использованием собственных шифровальных кодов, благодаря которым просто так нас уже не прослушать. Энакин, нахмурился Винду, что-то экстренное. Судя по всему, да, вздохнул я, у нас тут вылезла весьма интересная информация. Причем, сразу с нескольких сторон. Я отправлю курьеров с картами памяти, а также обеспечу передачу отдельным пакетом с помощью шифра. Найти его вы сможете в нашем архиве. Литера J1R24, 1 вниз, 2 влево, страница 44, строка 10 сверху. Записав мои слова, гранд-магистр кивнул, принимая условный код. Такой был у каждого генерала-джедая, и обозначал он одно: орден под угрозой, необходима эвакуация. Я понял. Что-то еще? Да, вздохнул я, имеются сведения повышенной важности. Речь идет о... Почти полтора часа ушло на полный доклад по ситуации как связанной с сенатором Матмой, так и по всему остальному. И если мой план по судьбе женщины Мейс поддержал в полном объеме, заявив, что начнет поднимать свои контакты в прессе, чтобы раздуть эту историю до максимума, когда у меня будет точная информация о смерти политика, то с проверкой клонов все оказалось не так просто. Ты восьмой генерал-джедай, выявивший данный факт, вздохнул Мейс. Первым был Рамката. И вы молчали, нахмурился я. Или, точно, корабли храмы. У нас попросту нет иного выбора, покачал головой Винду. Пришлось изворачиваться, чтобы найти повод для восстановления этого проекта. К тому же, еще полгода назад ордену некуда было бежать, а теперь есть сразу два места, где нас примут. Согласись, это совершенно другой расклад. Понимаю, кивнул я. Что ж, надеюсь, вы не забудете изучить шифр. Пришлось мне напомнить о кодовой фразе гранд-магистру. После меня со своим руководством общался уже Калриссиан. Судя по всему, результаты сей беседы ему совершенно не нравились. Вашему начальству все известно, они ищут способы выйти из кризиса, но пока вариантов мало, поинтересовался я у полковника, заметив состояние мужчины. Что-то вроде того, покачал головой Ричард. Значит, придется работать с тем, что у нас есть, вздохнул я, и слегка поменять план действий. Вообще, за прошедшие несколько суток одной из хороших новостей стала отправка раскованных на планете ордокорпусов центурилонов. В былые годы эти машины являлись более чем грозной частью флота Галактической Республики. Мощные щиты, толстая броня, неплохая маневренность и достойная для тех времен вооружение, состоящее из 6 батарей средней турболазеров, 6 тяжелых ионных орудий, такого же количества батарей скорострельных лазеров, 3 проекторов притягивающего луча и десятка пусковых шахт, 4 для торпед и тяжелых ракет и 6 для легких ракет. Ко всему прочему, имелось у древнего крейсера и свое авиакрыло, общей численностью в 100 машин. При этом, Центурион мог нести около 7500 пехотинцев, штатную численность легиона того периода, а также боевую технику с экипажами. И все это при длине корпуса в 1200 метров, ширине 240 в зоне кормы и максимальной высоте 95 метров. Превосходил в вооружении, численности десанта и толщине брони только мандаларский дредноут типа Кандаси, который имел вдвое большие по численности и огневой мощи арсенал, длину в 1360 метров, авиагруппу из 130 истребителей, боевых дроидов Василиска и десантные транспорты, тоже обладающие вооружением. Впрочем, те же Центурионы еще предстоит привести в адекватное состояние. 4000 лет в грунте, не хранение на консервации в открытом космосе. И это без учета замены всей начинки морально устаревших кораблей, которые, в отличие от пределов и рассекателя, еще на стадии производства, фактически, были далеко не вершиной технологий того периода. Куда хуже иной. Отсутствие ответа Винду на кодовую фразу. Если гранд-магистр не произнес аналогичный шифр, значит, эвакуации храма не будет. И тут вариантов несколько. Либо сейчас попросту нет возможности провернуть подобное, либо высший совет не считает ситуацию критической. И каким бы ни был правильный ответ, результат одинаков, Юнлинги и все подразделения кода останутся на Корусанте, вместе с архивами и хранилищами артефактов. В данный момент ситуацию сглаживает тот факт, что на флоте основную массу экипажей уже составляют самые обычные, появившиеся на свет естественным путем, разумные. К тому же, уклонов пехотинцев, как правило, попросту нет допуска на офицерские палубы. Исключение – командующие легионами, но они всех сразу не смогу провести, а с небольшим отрядом вполне можно справиться без разрушения корабля. Однако, увы, это не сработает в случае остальных джедаев. Сомнительно, что мои собратья по ордену окажутся столь же подозрительны и предусмотрительны, как я. Да и мало кто сведущ в менталистике и способен обрабатывать экипажи кораблей до такой степени, что они станут полностью верными конкретным одаренным. Владыка опустился на правое колено граф Дуку, увидев закутанную в черную мантию фигуру. «Встаньте, Дарт Тиранус», — ответил Ситх, — «докладывайте о ваших успехах». Мужчины принялись неторопливо идти по периметру помещения, обсуждая ситуацию. Эта картина была привычна графу, поскольку он уже давно заметил за своим повелителем нескрываемое удовольствие от прогулок. Неважно где, главное – переставлять ноги. Собственно, пока они есть всюду, кроме Джабима, покачал головой аристократ. Скайуокер ведет орбитальную бомбардировку и не торопится проводить десантную операцию. При этом, мы пытались прижать его эскадру к планете усилиями групп Псинк и Тринча, но УНИК-7 разбили их, а затем еще и навестили соседнюю систему, где находилась разведывательная группа и выбили их. В это же время, Джабим продолжал находиться под огнем противника. «Это крайне плохие новости», — покачал головой Сидиус. Между тем, кое-кто в храме сообщил, что джедаям стали известны некоторые особенности клонов. Причем, для меня очень многое тоже было неожиданностью. «Кто-то в нашей команде играет за нашими спинами», — Тиранус. Владыка вопросительно посмотрел на Ситхограф. «Фетта и его команда», — пояснил Сидиус. Мне удалось выяснить, на каком именно этапе появились некоторые дополнительные приказы, получаемые клонами. И, найдите этих наглецов и разберитесь с ними, махнул рукой владыка, Фетта необходимо взять живым, чтобы выяснить, сам ли он додумался до этой схемы или ему кто-то подсказал. А джедай, если они в курсе приказа 66, то, ничего не меняет, мой ученик, усмехнулся Сидиус, даже если они попытаются скрыться с Корусанта, их перехватит надежные подразделения республиканского флота. Да и не все так просто в самом храме. Не всем нравится политика нового гранд-магистра. Просто, у большинства недовольных хватает ума держать язык за зубами. Потому, нам помогут, если Винду решится на эвакуацию храма. Меня же в текущий момент интересует магистр Курейша Акти. Как идет обработка? Не слишком хорошо, поморщился граф. Обе оказывают серьезное сопротивление. Правда, Тилла решила применить несколько нестандартный подход, но я сомневаюсь в его эффективности. Подумав, Сидиус кивнул. Пускай работает. Стана ее метод сработал весьма быстро и качественно. Возможно, тут ей тоже удастся нас удивить. В остальном, меня беспокоит активность в Карелианском секторе. Вначале они объявили о своем нейтралитете и отказались участвовать в программе строительства кораблей для ВАР, а теперь собирают некий звездный разрушитель ЗД-9300. Пока речь идет об опытном образце, но надежные и разумные сообщили, что это серьезно переработанный Венатор, с увеличенным бронированием, новыми двигателями, реакторами, орудийной группой. Хотя, за базу и взят тот же корпус. Полагаю, что мне стоит устроить им небольшую воспитательную работу. Поинтересовался Дуку. Насколько я знаю, среди лидеров КНС имеет место жажда мести за Муаунилинста и Майгита, усмехнулся Ситх. Полагаю, они вполне могут утолить ее с помощью организации проблем в Карелианском секторе. Желательно, так, чтобы эти любители независимости от Карусанта сами приползли в Сенат с просьбой о помощи. Дуку на некоторое время задумался, а затем покачал головой. Сейчас еще не введены в строй новые более-менее серьезные боевые корабли. Покорителей осталось 40 на весь флот. С проведениями и бунтарями ситуация легче, но их сборка серьезно осложнена из-за того, что верфи, имеющих достаточные габариты, попросту мало. Для качественного удара по Карелианскому сектору придется либо снимать часть сил с Карибана, либо отвлекать от операции по Джабиму. Сидиус остановился, обдумывая слова Тирануса. А оплоты, их производство должны были наладить. Уже, но ситуация также касается габаритных возможностей, из-за чего Марк II производится ограниченной серией, покачал головой Дуку. А если использовать ударный кулак из бунтарей и барышников? Повернулся к нему Сидиус. Более реальный вариант. Сейчас в строю имеется 407 бунтарей и 1700 барышников. Снять с фронта без его обрушения мы можем около 70 кораблей первого типа и порядка 200 второго. С щедростями все проще. Их около 17 тысяч в разных модификациях. Постарайтесь задействовать в операции хотя бы пару покорителей, покачал головой владыка, обдумав слова Дуку, лучше больше остальных кораблей по максимуму. Ваша задача по Карелианскому сектору не захват, а причинение максимального вреда. Впрочем, это не означает, что войска КНС не будут высаживаться на планеты. Нужна шумиха, истерика политиков и денежных мешков. Просматривая запись, сделанную камерой, установленной на шаттле, доставившем Матму на Джабим, в космопорт столицы, города Чоэл, я не мог сдержать усмешки. Альто Стратус не подкачал. Его военные даже дали транспортнику совершить посадку, а потом, стоило сенатору высказаться, как здешний лидер без политесов и расшаркиваний принялся ее бить. Первые пару ударов даже были руками, а вот остальные – ногами. Все же, лежащую на земле женщину бить с помощью верхних конечностей может быть удобно только инсектам. Дальнейшая судьба сенатора Монматмы оказалась весьма показательна. Женщину избили еще несколько джебимцев, после чего просто пристрелили. Увы, но даже пыток не устроили. Впрочем, и за это можно сказать Альто спасибо, ибо запись уже отправлена на электронную почту всех действующих сенаторов, благодаря чему в ближайшее время политики начнут требовать крови. И я им ее дам, ровно столько, сколько они ее потребуют, и ни капли меньше. Повернувшись к Бейлу, я посмотрел на сенатора и покачал головой. Ваша усопшая подруга очень однобоко знала историю. Рассказать вам о причинах гибели Малакорве было бы неплохо, кивнул резко побелевший Органа. Кивнув, я принялся за рассказ. Как вы должны понимать, в тот период шла война между Республикой и Мандалором, которую спровоцировали попытки тогдашних денежных мешков превратить недавно открытый сектор в очередную колонию. Диверсии, использование вирусов, пиратские налеты. Только не рассчитали они, не понимали, с кем связались. Народ Мандалора отличался повышенной воинственностью и невероятной мстительностью, из-за чего последовал вполне ожидаемый ответ – война. Республика, как всегда, была к этому не готова. Мандалорцы, изначально не имея серьезного флота, смогли его сколотить, просто украв корабли, а потом и захватив верфи в ряде регионов. Вот только, вместо классического грабежа и постепенного переваривания полученного, они не остановились. Их целью были не деньги, а месть. Потому, уже через полгода после начала конфликта республику атаковали дредноуты оригинальной постройки, хоть и собранные, большей частью, из трофейных комплектующих. Шаг за шагом, планомерно, методично, не скупясь на ядерные заряды, мандалорцы уничтожали нашу с вами страну. Флот республики в тот период был похож на наш перед началом нынешней войны, привычный гонять пиратов и брать с наскока технологически отсталые цивилизации, а не участвовать в длительной войне на уничтожение. Это заставило многих джедаев, лидером которых являлся некий Риван, пойти против решения тогдашнего высшего совета и принять участие в войне. Рассказывая сенатору данную историю, я не рисковал ничем. Частично она имеется в открытом доступе в Галаните, частично, в архиве храма. Однако, многочисленные детали, включая причины использования генератора гравитационной тени и сам факт неопробованности сего оружия были для того же органа новостью. Собственно, именно так и закончилась жизнь этого самого Ривана. Билл молчал. За время рассказа, он выпил 7 чашек кофе, но ни разу не задал ни одного вопроса. Теперь же, когда моя повесть подошла к концу, он поднял мрачный взгляд и поинтересовался. «Зачем вы мне все это рассказали? Чтобы вы не тешили себя иллюзиями, Билл», — покачал я головой, — «без джедаев республика ничто, пустое место. Это недогосударство существует до тех пор, пока его поддерживает и защищает орден. Или вам привести пример того, как за какие-то несколько десятилетий разрыва отношений с одаренными республика скатилась в состояние клоаки и принялась разваливаться? Не стоит», — поморщился органа. «Я помню, как появились лорды-джедаи, а один из магистров стал канцлером. В те годы Сенат был сугубо декорацией, нажимающей нужные кнопки, а несогласных отправляли в тюрьму быстрее, чем кто-то успел осознать этот факт. Коррупцию надо искоренять», — Билл усмехнулся я, — «впрочем, вы с этим девизом вряд ли согласитесь». «Не понимаю, о чем вы», — покачал головой органа. «Однако...» Чуть дрожащие пальцы мужчины выдавали его с головой. Он мог сколько угодно держать лицо нейтральным, но моя эмпатия отчетливо говорила о том страхе, что испытывает мой собеседник. Что ж, ожидаемо. Благодетеля из храма больше нет, а новое руководство не собирается пускать на порог того, кто 10 лет назад, в качестве благодарности за помощь вдруг принялся поливать орден грязью. Видно, не Йода. Он не прощает подобного. Все очень просто, Билл, улыбнулся я. Телекинезом притягивая к столу графин с виски и пару стаканов, вы будете работать на меня по древней схеме. Кнут и награда. Начнете брыкаться, даже компромат и последствия его озвучивания покажутся вам избавлением. А если станете хорошим парнем, помогающим мне, разлив по стакану виски, я провел рукой над янтарной жидкостью, используя криокинез. Хрусталь мгновенно запотел, передав сенатору с помощью того же телекинеза. Его стакан, я сделал глоток виски и, улыбнувшись, продолжил. Наградой может быть очень многое, и не всегда это деньги, Билл. Порой, возможность спастись от проблем стоит куда больше, чем это. Достав из ящика стола небольшой, грамм так в 500, слиток мандаларского железа, я бросил его органе. Мужчина, проявив удивительную ловкость, поймал его, не расплескав виски, и с удивлением уставился на клеймо. «Считайте это задатком, Билл». Билл перевел взгляд карих глаз со слитка на меня и, громко проглотив слюну, поинтересовался. «Кто вы? Я ни за что не поверю, что 19-летний джедай, бывший раб, вдруг оказался в состоянии меньше чем за год стать хозяином мандаларского сектора и главой нового орденского анклава. Вы так уверены, что хотите знать ответ на этот вопрос?» — спросил я, обдумывая эффективность и опасность посвящения своего собеседника в тайну моей настоящей личности. Не бойтесь последствий, да или нет, с одной стороны, поведать ему о том, кем являюсь на самом деле, выгодно. Это снимет ряд вопросов, да и сделает меня понятной сенатору, заодно избавив от некоторых иллюзий. С другой стороны, он вполне может попытаться использовать эту информацию, например, слить ее высшему совету. И тут магистры могут уже и вопросы начать задавать. Не факт, что это будет опасно, поскольку тот же Винду прекрасно понимает, на кого завязан мандаларский сектор и к чему приведет мое исчезновение. Однако, когда военный корпус будет готов и с мандарцами ордену удастся навести мосты уже мимо моей скромной персоны, не исключены самые разнообразные варианты. Магистры они такие магистры. Впрочем, как и сенаторы. Боюсь, кивнул органа, одним глотком осушив содержимое своего стакана. Да или нет, анализ личности Билла явно давал понять, что с ним можно иметь дело, если правильно замотивировать, значит, да. Впрочем, в моим планы, при любом раскладе, не входило доверять ему и надеяться на честность или стремление к выгоде от сотрудничества со мной. Да и страх, плохой намордник. Из-за этого, в течение всего разговора я плавно, используя минимальные объемы энергии, на самой грани чувствительности, вносил в психику органы небольшие изменения, точечные. Это не внедренные структуры или некие закладки, а именно коррекции. Ведь еще неизвестно, есть ли у его семейства свои одаренные, способные проверить разум Билла. «Когда-то меня звали лорд Риван, сенатор органа», — усмехнулся я, глядя в глаза политика. «Сила вернула меня в мир живых, позволив переродиться в новом теле, восстановила мою память и даровала куда большее могущество, чем то, каким я обладал когда-то. Бил несколько мгновений смотрел на меня, словно бы что-то ища, а потом кивнул. В это верится куда больше, чем гениального татуинского раба и дает ответы на очень многие вопросы. Ведь мандарский сектор не просто так упал в ваши руки, милорд, был некий пароль, все верно, кивнул я, многоступенчатый. Да и определенные кланы получили тогда указания на случай моего возвращения. Мандаларцы, в отличие от политиков, умеют выполнять договоренности. Я не все, покачал головой Органа. Лорд Риван, позвольте узнать, что вы собираетесь сделать с республикой. Все зависит от того, как республика станет действовать в отношении меня и ордена. Пожал я плечами, можно сказать, что это будет ответная реакция. Мы проговорили еще час. За это время я успел основательно обработать психику сенатора, не забыв замаскировать свое творчество. Надо сказать, что в отсутствие Матмы Органа вел себя куда разумнее, да и в целом выглядел более трезвомыслящим и умным существом. Доверять ему ни за что. Он политик, которого придется держать на цепи. Стоит же ему попытаться предать меня. Виски был с секретом. Алхимия ситхов, ритуалы датамирских ведьм и менталистика. Янтарный напиток содержал в себе каплю весьма интересного состава, созданного Скарджем. Уж на что был ублюдком, но гениальным. Я же, посовещавшись с Лилаш, смог усовершенствовать детище своего древнего надзирателя и врага. Теперь алхимический яд не убьет Органу сразу, а осядет в его организме. Проведенный над ним ритуал связывает состав силой, которая выведет его из спячки при срабатывании некоторых элементов психики сенатора. Например, при попытке сдать информацию о моей скромной персоне третьим лицам или, допустим, обдумывании плана моего устранения. Конечно, гарантии его верности это не даст. Тем более, что Бейлой не в курсе подобной меры предосторожности. Я лишь намекнул ему на необходимость держать язык за зубами, покинуть стройные ряды комитета лоялистов и на некоторые другие вопросы, которыми он должен будет заняться на благо мандаларского сектора, храма и моей скромной персоны, получая в качестве благодарности некоторые преференции. Из раздумий о планах на обработку сенатора Чучи, который тоже предстоит вкусить виски с алхимической добавкой и пройти небольшую коррекцию личности, меня вырвал звук сигнала о входящем вызове, раздающийся от корабельного терминала связи. «Скайуэкер, слушаю». «Генерал», — произнес Уолин, — «прошу прощения, что отвлекаю. Я взял на себя смелость проявить инициативу и разослал в несколько систем разведывательные группы, в составе корвета и группы Арт-170, в качестве средств раннего обнаружения противника. Вы правильно сделали, адмирал», — кивнул я, — «что-то удалось выявить». «Да, сэр, в системе Диннограда замечена крупная эскадра КНС, 2 покорителя, 4 оплота модели Макр-2, 4 проведения и столько же бунтарей, а также 42 щедрости. На поверхности планеты разведывательные зонды обнаружили несколько развертываемых производств боевых дроидов, как серии Б-1 и Б-2, так и Гиен. В космопорте Зиасовкин, это их самый большой населенный пункт, находится 4 барышника, куда грузит готовых роботов и оружие. Вот как, покачал я головой, значит, сепаратисты не оставили идею дождаться высадки и запереть нас над Джабиями. Проведите загрузку 3 линейных акклиматоров минами со складов остальных кораблей и, с эскортными силами, отправьте в Таскит для минирования векторов транзитного входа в систему. Противник, при любом раскладе, перед атакой остановится там и вышлет разведку. Затем нужно провести минирование векторов отправки из Таскида сюда. Последний этап, мины уже тут. Аналогичную группу отправьте в Джубикар, на случай, если у противника есть кто-то умный и додумается сделать крюк. Сэр, вздохнул Райф, может имеет смысл выслать пару истребителей с джедаями для того, чтобы они нанесли ущерб крупным кораблям еще в Диннограде? На мгновение замерев, я кивнул. Хорошие предложения, адмирал. Готовьте для этого авиагруппу. Закончив разговор с Уолином, я задумался о том, кого стоит отправить на эту миссию, а затем сделал групповой вызов через Камлинг. Дитра, Дина, мне нужны ваши ученики. Тарис, тебя это тоже касается. Лилаш, тебе также необходимо присутствовать на совещании. Жду в своем кабинете. Мы не можем отправить на Джабим еще одну эскадру, устало произнес Баст. Недавно получивший планки старшего генерала, у нас попросту нет свободных сил. Все поступающие на флот новые корабли отправляются в уже существующие эскадры в качестве восполнения потерь. Значит, мы будем вынуждены выделить силы из состава флота планетарной обороны, покачал головой сенатор Челлис, представляющий в Сенате интересы Куэта. К тому же, у нас возникает вопрос, почему Карелия до сих пор отказывается участвовать в программе строительства флота ВАР. Карелия нейтрально, включил микрофон другой сенатор. И вы прекрасно знаете о... Вы входите в состав республики, покачал головой Челлис, и не можете быть нейтральны, являясь частью нашего государства. Ваш нейтралитет – попытка объявления независимости. Сепаратизм, по большому счету. Палпатин, наблюдающий за натуральной свалкой, устало прикрыл лицо рукой. Скайуэкер, судя по всему, просчитавший ловушку, умудрился нагадить чужими руками. Джедай отдал на расправу Стратуса Матму, прекрасно зная, к чему приведет ее появление на планете после серии орбитальных ударов. И Альто не подвел Энакина, весьма эффектно убив женщину прямо перед объективом камеры. А теперь Сенат едва ли не разрывает от гнева политиков, требующих уничтожить все живое на Джабиме, отправив туда еще пару-тройку эскадр. Риван, мысленно скривился Сидиус, какой достойный расчет. Ты прекрасно понял, что тебя хотят убить, и обеспечил себе помощь ценой жизни своего врага. Аплодирую стоя. Надо сказать, Ситх умел признавать и уважать ум своих врагов, благодаря чему не страдал недооценкой противников. И сейчас, когда с раннего утра все его текущие планы оказались нарушены, он не впал в гнев, а просчитывал варианты дальнейших действий, своих и чужих. Увы, но долго противостоять гневу Сената не выйдет. Политики могут посчитать, что раз нынешние канцлеры и генеральный штаб не справляются и не торопятся исполнить пожелания сенаторов, то их можно и поменять, и противостоять им сейчас не выйдет. Не удалось еще прибрать к рукам некоторые полномочия и права, внести закон на переносе выборов из-за войны. Много чего еще не сделано, потому придется в этот раз уступить и отступить. Хороший у меня противник, мысленно усмехнулся Ситх, достойный. С ним будет интересно. Это не впавший в маразм Йода, который был ослеплен Риваном и не заметил меня. Тут придется играть с полной выкладкой. Впрочем, ненависти к Ривану владыка не испытывал. Во всяком случае, личной. Для Ситха этот древний был лишь новым фактором, требующим устранения и не более. Сложным, опасным, но, в какой-то мере, Сидиус даже испытывал к Ривану благодарность, ведь он заставил Ситха подобраться, встряхнул его, вернул тонус, вырывая из горделивой расслабленности, в которую впал владыка, добравшись до кресла канцлера. В качестве благодарности, Палпатин намеревался убить Ривана быстро и без красочных представлений с предварительной ликвидацией ученицы, как собирался сделать раньше. Тем более, выходка древнего то ли ситха, то ли джедая, выявила в рядах сенаторов массу противоречий, конфликтов и союзов, что ранее были скрыты от взгляда Сидиуса и дотошных сотрудников СРБ. Собственно, уже за это можно даровать врагу безболезненную смерть. Получив знак от Палпатина, Писташ включил свой микрофон и громко произнес: «Объявляю перерыв. 40 минут». Сид не так давно покинул госпиталь. Врачи не смогли спасти мужчине левую руку, которую заменили кибернетическим протезом. К тому же, кибернизации подвергся и левый глаз чиновника, из-за чего помощник и глава администрации канцлера выглядел весьма странно, но довольно воинственно.